Глава 36. «Как давно вы знакомы с месье Кертис Невиллом?» «Я не знаю этого человека», — уверенно ответила, действительно впервые услышав это имя. «Есть свидетели, которые видели вас с ним в театре 2 месяца назад», — продолжил свой допрос месье Генри Джонс. «Постойте, вы сказали в театре? А разве я и этот, как его, Кертис были единственными слушателями?» «Нет, конечно», — снисходительно улыбнулся констебль. «Тогда почему ваши свидетели решили, что мы с ним были вместе? Я допускаю, что мы могли сидеть рядом, но этот человек мне не знаком». «Вас также видели выходящих с ним под руку из театра?» «Думаю, и в этот раз ваши свидетели ошибаются. А если бы и так, возможно, человек просто подхватил меня под руку, когда я запнулась, или придержал дверь», — произнесла, мысленно выругавшись. «Я повторяю, мне не знаком человек с этим именем». «Хорошо», – задумчиво кивнул дознаватель, пытливо всматриваясь в меня. «Я же делала вид, что совершенно не волнуюсь. И если вдруг в этом мире есть детектор лжи, меня точно не уличат в обмане. Я действительно не знаю этого чертова Кертиса, кем бы он мне ни приходился. Что-то еще? Может быть, отвару?» «Отвар не нужен, благодарю. И да, у меня есть еще пару вопросов», — ответил месье Джонс, что-то чиркая у себя в блокноте. «Это вы обнаружили эту пещеру?» «Я увидела странное несоответствие кустов на горе. Мне показалось, что листья безжизненные. После заметила темное пятно». «Вы были одни?» «Нет, вместе со мной был мой брат». «Месье Фрэнк, вы тоже видели несоответствие?» — бесстрастно уточнил констебль, пристально взглянув на брата. «Да». «Зачем вы отправились к горе, мадмуазель Эмма?» «Если вы успели заметить, графство Кирин переживает не лучшие времена. И наверняка знаете, что дедуля оставил меня ни с чем, проиграв все состояние в карты. А согласно записям, когда-то в этих местах добывали битар. Согласитесь, мне бы не помешало найти новое месторождение». «Вы знаете, что битар принадлежит стране?» «Конечно, как и о проценте, который полагается собственнику, на землях которого и добывают этот минерал». «По долгу службы я должен все знать о подозреваемых», — подсказала, немигающим взглядом посмотрев на констебля. «Нет, о людях, с которыми я беседую. Если бы вы были подозреваемой, мы бы с вами говорили в совершенно другом месте», — поправил меня месье Джонс. «Еще один вопрос». «Слушаю». «Месье Фрэнк, вы видели того, кто успел скрыться, прежде чем произошел взрыв?» «Нет, только его спину. Этот ход был тщательно укрыт, и его непросто заметить», — ответил брат, четко проговаривая каждое слово. «Благодарю. Мадемуазель Эмма, прошу простить, если вы посчитали мои вопросы слишком грубыми», — произнес месье Джонс, безмерно удивив меня своей добродушной улыбкой. «Месье Кейн уверял, что вы и ваш брат не участвовали в контрабанде, и именно вы пригласили констеблей, чтобы разобраться в неприятной ситуации, происходящей на вашей земле. Но вы должны понять, я обязан убедиться лично в вашей непричастности». «Месье Кейн?» «Месье Кейн Донован оказывает всяческую поддержку в проведении данного расследования», — снова ровным, безжизненным голосом ответил месье Джонс. «Благодаря его подсказке о маленьких отметинах на редких украшениях, нам и удалось выйти на месье Кертиса. Он был вхож во многие благородные семейства, но он участвовал в этом не один, и все указывает на женщину». «Хм. Я был рад убедиться, что вы не причастны к этим кражам», — закончил констебль, поднимаясь с кресла. Нарочито медленно закрыл блокнот, также медленно запихнул его в нагрудный карман. «Может, отвар? Или желаете отужинать?» — снова предложила месье Джонсу, мысленно проговаривая: «Откажись, откажись». «Спасибо за приглашение, но мне пора. Дорога предстоит дальняя, и мне нужно спешить, расследование еще не закончилось». «Да, конечно. Была рада познакомиться», — попрощалась, замерев у выхода, натянув доброжелательную улыбку. «Вежливость — наше все». «Окей, умный малый. Я все гадал, что это он следом за констеблем отправился, еще и раненый», — задумчиво протянул Фрэнк, провожая взглядом ставшего маленькой точкой месье Джонса. «Наверное», — вполголоса пробормотала, пытаясь вспомнить, что меня так обеспокоило в разговоре с дознавателем. «Что-то очень важное». Мысленно вспоминая беседу, мне казалось, что вот-вот и я уловлю эту фразу, так зацепившую меня. «Точно тебе говорю», — уверенно заявил братец, закрывая двери. Он знал, что будет расследование, и решил участвовать в нем, чтобы быть в курсе всех дел. Ведь мы прихватили. «Молчать и не сметь произносить вслух», — прервала Фрэнка, не позволив ему договорить. «Я до сих пор не понимаю, как в таком состоянии вы смогли это утащить, и вообще о чем думали, когда решили это сделать». «Не помню», — хмыкнул братец, озорно подмигнув. «Может, о прекрасных девушках?» «Точно! Кольцо! Он отдал мне кольцо!» — закричала я, рванув к лестнице, переступая через одну ступеньку. «Кто?» — спросил брат ошарашенным голосом, побежав за мной следом. «Куда ты?» «Кейн твой! Он в тот день, когда вас ранили, сунул мне в руку кольцо. А вдруг оно тоже с отметинами? Да на меня же выйдут сразу!» Ворвавшись в комнату, перевернула матрас, и откуда только силы взялись. Я вытащила небольшой мешочек. Там я хранила монеты и это злосчастное кольцо, совершенно забыв о нем. «Вот оно!» – сердито буркнула, сунув в руки брата перстень. «Зачем Кейн его из пещеры притащил? Вот куда его теперь?» «Эмма, это кольцо семьи Донован», – хмыкнул Фрэнк после секундного разглядывания. «Вот зачем? А что?» Проговорила по инерции, а когда дошел смысл сказанного, в изумлении уставилась на брата. «Зачем?» «Ну, он что-то говорил, типа, я ошибался, такая долго не останется одна, надо показать всем, что занята», хмыкнул Фрэнк, довольно улыбаясь. «Но я половину не слышал, вторую половину не понимал. После взрыва голова кружилась, да и в ушах звенело». «Глупость какая! И что теперь мне с этим делать?» Возмутилась, запихивая назад это дурацкое кольцо. «Как что? Ты кольцо приняла? Значит, вы помолвлены», да весь смешком заявил братец. «Мне Кейн понравился». «Что?» – переспросила с недоумением, взглянув на мужчину, осознавая, что отупела от таких новостей. «Надеюсь, это временно». Рыкнула. «Нравится? Женись! А я не собираюсь. Он даже ни слова не сказал. Просто всучил мне его». «И что? Ты приняла?» «Приняла, а значит, согласилась». Продолжил издеваться надо мной братец. «Все девушки об этом знают. А уж выяснить, как матушкино кольцо выглядит в каждом благородном семействе, девицы давно в этом поднаторели. Да они с закрытыми глазами определят, чье оно. И ты тоже знаешь об этом». «Не помню», — сердито буркнула, добавив. «Верну». «Должна объяснить причину». «Найду, мало что ли». «Ну, отказать герцогу, чье состояние чуть меньше, чем у короля, красавец, по которому все незамужние, да и замужние дамы с ума сходят», произнес Фрэнк, медленно растягивая каждое слово. «Попытайся». Отвечать не стала, молча покинула свои покои, предварительно уложив под матрас свое богатство. Ужин прошел также молчаливо. Мне было над чем поразмыслить, и это бесящее самомнение Кейна меня дико раздражало. Да, должна признаться самой себе, он привлекал мое внимание. С ним было интересно беседовать. От его вкрадчивого голоса я плавилась, словно шоколадка на солнце. Но бесит же. Фрэнк тоже молчал. Видно, решил дать время осознать счастье, свалившееся на меня. «Приятных снов», – пожелала брату, прежде чем покинуть столовую. Заперлась в комнате, отправилась наводить душевный покой в ванне, наполненной теплой ароматной водой. И плевать, пусть хоть потоп. Не выйду сегодня из спальни.